В ворота Денсгольма, звеня колокольчиком, въехали сани с норвежским воином и двумя воительницами. Кучер остановился у дома ярла и, высадив пассажиров, тут же рванул обратно. — Чего тебе? — спросил вышедший на крыльцо седоусый воин. — Я Норман, сын Гадара Тренделага, вызываю ярла Хутинга на поединок. Дверь широко распахнулась, на пороге появился рослый швед в расхристанной рубахе. — О, нам девок привезли! А это кто с ними? — Норк захотел потягаться с нашим ярлом, — усмехнулся седоусый. — Девок в дом, а этого гнать за ворота! И небрежной походкой направился к валькириям. — Не по правилам, — возразил воин. — Плевать! Ты сегодня будешь моей, — с этими словами попытался обнять Флейн. Девушка резко отшатнулась. В холодном воздухе злобно свистнул меч, отрубив хаму обе руки по локоть. — Этого достаточно? — ласково улыбнулась Бригин. — Могу еще кое-что отрезать. Вопль боли и ярости разбудил умиротворенную тишину. Со всех сторон к крыльцу начали сбегаться воины. Посыпались угрозы и возмущенные выкрики, но объяснение Седоусова быстро утихомирило собирающуюся толпу. Любой воин, будь то мужчина или женщина, вправе отстоять как свою честь, так и защитить товарища. Из дома вышел ярл в сопровождении своих приближенных. Что у вас тут случилось? Хэттон полез титьки лапать, а девка отрубила ему руки, послышался из толпы ехидный комментарий. Это правда? Грозный взгляд в сторону Седоусова. Пришлая воительница лишила воеводу обеих рук? Так и было. Норги? Что им здесь надо? Я Норман, сын Гадара Тренделага. Вызываю тебя, ярл Хутинг, на поединок. Нам нечего делить. Я вижу тебя в первый раз. Делить действительно нечего. Мне нужна твоя крепость. Воздух застыл от сказанных слов. У воинов остановилось дыхание, под ногами собравшейся толпы прекратился легкий скрип снега. Шведы всегда неприязненно относились как к датчанам, так и к норвежцам. Вызов на поединок легко мог закончиться приказом убить наглеца и расправиться без каких-либо ссылок на традиции Тинга, ибо победа Нормана вынудит уйти всех. Примечание: Тинг — древнескандинавское и германское правительственное собрание, состоящее из свободных мужчин страны или области. Конец примечания. Не будут шведы жить под началом норвежца. Западло представителям высшей касты опуститься до подчинения бездомному бродяге. Никак не угомонишься? Здесь не Нидарос, живым тебе не уйти. Права владения решают Тор и Один, с некоторой запинкой ответил Норман. Он с трудом вспомнил имя второго божества скандинавов. «Трель!» — крикнул ярл. «Я давно не видел топоров в твоих руках». «А чё?» — откликнулся здоровенный детина. «Помощь друга дозволяется правилами Тинга. Я сейчас, переваливаясь, как медведь, Трель прошел в дом через распахнутую дверь, а шведская дружина начала созывать своих товарищей. А как же иначе? Предстоит поединок всеми уважаемого первого бойца с не менее известным бунтарем, пытавшимся силой захватить трон своего отца». Нарастая сбегающимися воинами, толпа начала отступать, образуя просторный круг. Трое шведов с трудом протиснулись сквозь плотные ряды и аккуратно уложили в центре мельничный жернов с кузнечным молотом. Это Тинг и последний шанс. Поверженный противник мог попытаться коснуться рукой жернова или молота. Этим он не только спасал свою жизнь, но и доказывал правоту. Флейн и Бригин также отошли в сторону, оставшись в первом ряду. Бледные лица и взволнованные взгляды говорили о сильном нервном напряжении. Норман подмигнул девушкам, скинул с плеч шубу, куртку и рубаху. Торс заблестел толстым слоем тюленьего жира. Правы девушки. Морозный воздух совсем не холодил голое тело. Шведы принялись активно обсуждать многочисленные шрамы и делать предположения о сути былых ран. Блеск двух мечей мгновенно прервал громкие споры. После некоторой заминки по толпе пробежал тихий ропоток, местами завистливый, а в целом уважительный. Но вот дружный вопль собравшихся воинов оповестил о выходе Трелля. Тело бойца играло крепкими мускулами, в руках два обоюдоострых топора. На взгляд Нормана оружие излишне тяжелое и потянет противника силой своей инерции. — В «Всем слушать меня!» — громко крикнул седоусый воин, что встретил сани у крыльца, после чего подошел к Тингу и отсчитал 5 шагов на юг. «Трель, ты принял несправедливый вызов. Становись на это место и докажи свою правду силой оружия». Затем повернулся к Норману и продолжил. «Я, сотник Лунд, из рода Ксельфа, призываю тебя соблюдать данные нам богами законы. Ты претендуешь на чужое и должен доказать право самого сильного». Сделав несколько шагов, сотник встал между поединщиками и отдал приказ. «Первый ряд — обнажить оружие. Любая попытка сбежать с Тинга карается смертью». «Да будет так!» — нараспев проорали сотни глоток. Начали, и Лунд вышел из круга. Трель принялся вращать руками. Топоры слились в 2 стальных круга, а воздух угрожающе загудел. Зрители притихли. Норман невольно засмеялся. Здоровяк вызвал ассоциацию с изображающим двухмоторный самолет великовозрастным шалопутом. Было хорошо видно, как инерция тяжелого оружия уводит воина то в одну, то в другую сторону. Ладно, шутки в сторону, противник мелкими шагами двинулся вперед. Со стороны могло показаться, что надвигается неминуемая погибель. Ну-ну, 2 широких шага навстречу, качнулся вправо, затем резкий выпад влево с коротким секущим ударом. Топор с обрубком руки еще летел в зрителей, когда правый меч лишил врага 2-й руки. Шведы опомнились не сразу, а, оторвав взгляд от поверженного треля, увидели победителя в расслабленной позе со скрещенными у ног мечами. Повисшая на мгновение тишина разорвалась криками, а внешне безразличный Норман внимательно отслеживал настроение толпы. Это уже стало привычкой, практика рукопашных боев в подвалах и элитных ресторанах требовала следить за публикой, выделять группы сторонников и противников, мало уметь правильно ударить. Зритель всегда на первом месте, он должен за свои деньги получить ожидаемое зрелище. Первым опомнился ярл Хутинг, спустился с крыльца и громко крикнул: «Я ошибся в тебе, Трель! Слишком долго ты не брал в руки топоры! Хельмсон, порадуй товарищей!» Стоявший справа от правителя воин учтиво поклонился и ушел в дом. Норман окинул взором двор, глянул на подходящих к воротам людей и с безразличным видом повернулся к ярлу. Однако хозяин крепости демонстративно развернулся спиной и завел со своими ближниками какой-то разговор. Но вот дружный вопль толпы оповестил о выходе Хельмсона. В руках широкоплечего детины блестел полировкой 1,5-метровый двуручный меч. Норман тихо окликнул входящего в круг Лунда. «Чего тебе?» — почти враждебно спросил сотник. «Ему тоже отрубить руки? Или убить?» «А сможешь? Легко, только скажи». Лунд бросил короткий взгляд себе за спину, затем уточнил: «Живот проткнешь?» «Первым ударом». Сотник вернулся на место, и через несколько секунд к закладчику, звеня серебром, ринулась троица шведов. Официальная история тотализатора начинается с гладиаторских боев, так что подсказка даст Норману несколько временных сторонников. Хельмсон, держа меч перед собой, презрительно смотрел на своего врага и ожидал окончания ритуала. Сразу видно, опытный боец, прошел немало поединков и сейчас рассчитывал быстро расправиться с противником. Произнеся необходимые слова, Лунд проворно юркнул к зрителям, а Хельмсон поднял двуручник над головой и неторопливо двинулся в атаку. Ответ Нормана вызвал среди зрителей язвительный смешок. Правая рука чуть отведена назад, а левая поднята с надеждой защититься мечом от прямого рубящего удара сверху. Действительно смешно. Мощный удар сметет все преграды и разрубит пришельца до пояса. Соответственно, и действие Хельмсона оказалось до примитивности простым. Он нанес сильный рубящий удар с приседанием, только последствия оказались совсем иные. Норман сделал полушаг вправо, а при соприкосновении клинков развернул свой меч вертикально. Высекая искры, лезвие двуручника заскользило вниз и заклинило в завитушках гарды. Никто еще ничего не понял, а Норман, не противодействуя инерции двуручника, немного повернул свой меч и дернул рукоять вверх. Хельмсон попытался удержать выскальзывающее из рук оружие, тщетно, против него сработала сила собственного удара и закон рычага. Он еще растерянно смотрел на опустевшие ладони, а второй клинок ударил нестерпимой болью, извивающейся змеей проткнул живот и в обрамлении алых капель вышел из спины. Зрители дружно ахнули. Стремительная победа над опытным бойцом вызвала у некоторых непроизвольный возглас восхищения. А Норман пнул трофейный двуручник в сторону Валькирии, скрестил мечи у ног и принял расслабленную позу. Толпа гудела в азартном обсуждении так быстро закончившейся схватки. Некоторые пытались воссоздать детали движения и понять причину, по которой Хельмсон выпустил из рук свой знаменитый меч. Столь опытный боец не мог допустить оплошность. В то же время и Норк не сделал ничего необычного. Пусть спорят. Ради такого дела Норман еще что-нибудь придумает. На Вики небольшими группками проскальзывали через ворота и взбирались на площадки вдоль городских стен. Сейчас очень важно отвлечь внимание от появления посторонних людей. Шведы не запрещали аборигенам лазить по башням, да и прируба ворот служили всего лишь укреплением. Караульного помещения там изначально не предусматривалось. Это не глупость и не безалаберность. Скандинавы приходили в Карелию обычными разбойничьими шайками. Преследовалась простая цель грабежа и рэкета, посему никаких пошлин за въезд не могло быть по определению. Кто в здравом рассудке поедет в логово бандитов? Принудительное крещение с непонятными молитвами на неизвестном языке завершалось обязанностью отдавать иноземцам десятую часть своего дохода. Вот и бежали датчане в Северную Норвегию, а шведы в Карелию. Затем сбивались в шайки, на тинге избирали главаря и принимались за разбой и грабеж. Они не могли организовать торговлю даже при наличии денег. Появление в цивилизованной Европе означало немедленную встречу с инквизицией и развлечение местных жителей воплями на костре. Именно этот фактор и устраивал Новгород. Шведы грабили карелов, а наживу по дешевке продавали купцам. Так что Сердобль и Карелы жили совсем неплохо, если не учитывать постоянные угрозы от незнающих дисциплины бродячих шаек. Примечание. Карела, Приозерск. Конец примечания. Ярл Хутинг растерянно посмотрел на своих ближников. Осталось всего двое, Йенг и Варбе. Крепыши и отличные бойцы, но в складывающихся обстоятельствах они могли отказаться, что лишит ярла авторитета. «Позволь мне!» — гневно выкрикнул Варбе. «Я покрошу его в капусту!» «Спасибо, друг, выручил. Быть тебе воеводой!» Появление очередного бойца с рогатиной в руках вызвало новый всплеск эмоциональных криков. Пустяшное оружие для поединка, длинная палка с насаженным мечом. И в строю не могло применяться, ибо основным приемом является горизонтальный рубящий удар с широким замахом. Попади в зону поражения, разрубит пополам. Проще говоря, рогатину держат за комель и размахивают веником перед собой. Можно перехватить и работать колющими ударами, но тяжелое лезвие быстро утомит. Копьем намного удобнее. Так что цацка на любителя. «Что скажешь?» — тихо спросил подошедший сзади Лунд. «Колющий удар в грудь. Возможно, двумя мечами одновременно». «Уверен? Не боишься оказаться загнанным на топоры защитников круга?» «Не успеет. Делай ставку». Сотник шмыгнул в кружок своих товарищей, на этот раз к закладчику побежала большая группа желающих получить денежки на халяву. Норман не рассчитывал переманить их к себе. Все намного проще, а они поставят деньги, как следствие, будут за него болеть и радоваться победе. В данном случае помощь зла повлияет на общую атмосферу и обезопасит от возможной стихийной расправы. А его сторонников-то много. Реально они не пойдут за Норгом, но в предстоящем поединке ставки делаются на его победу. Очень хорошо, очень. Варбе, размахивая рогатиной, направился к центру. На этот раз Лунд произносил ритуальные слова с торжественной напыщенностью, а, закончив, скомандовал начало и степенно вышел из круга. Блеснув, лезвие очертило полукруг, противник сделал широкий шаг вперед, а Норман стремительно рванулся навстречу. Шведу бы не мудрить, а просто ударить древком по ногам. Вместо этого он начал судорожно перехватывать оружие в надежде остановить врага коротким колющим ударом. Не судьба. Прыжок. Два меча одновременно ударили в грудь и завалили Варбе на спину. В завершении Норман навалился и пригвоздил противника к утоптанному снегу. Когда победитель поднял над головой окровавленное оружие, примерно половина толпы проорала в едином порыве «Слава! Слава! Слава!» А Хутинг-то белее снега. И хорошо, и плохо. Даже мышь может стать опасной, если загнать ее в угол. Норман искоса глянул на Лунда. Улыбка во весь рот. Его сотоварищи тащат две шапки серебра и медиков. Повернулся к валькириям. Девушки тут же послали воздушные поцелуи. И на стене порядок. Две сотни лучников рассеялись цепью и с невинным видом прикрывают от случайных взоров свое оружие. Но вот Тинг подготовили к очередному бою, а молчание правителя продолжается. Со стороны зрителей послышались ехидные замечания в сторону ярла. Не сдержалась и Бригген. «Хутинг, ты не для меня партнера подыскиваешь? Блондины с крепким оружием меня возбуждают!» Грянул хохот вперемешку с сальными шутками и поговорками. Но тут выступил Йенг. «Норк, ты хорош с мечами!» «А безоружным тебе не устоять! Я убью тебя голыми руками!» Шум мгновенно утих. Правила Тинга требуют оружия. Традиции выяснения отношений дозволяют рукопашные схватки, причем без каких-либо ограничений можно драться руками или ногами, кусаться, бороться, душить, выворачивать руки-ноги и так далее. Но это будет не Тинг. «Я согласен», — спокойно ответил Норман. Его слова поглотил рев одобрения. Это кричали уже не воины, а зрители, которым хотелось продолжения. Йенг начал оголять торс, а Норман передал свои мечи валькириям. В любом случае, это не финал. Крепость не получить, пока жив Хутинг. Центр круга освободили от жерного и молота, а первый ряд воинов убрал топоры. В новых обстоятельствах беглеца выпускают из круга и изгоняют из общины. «Теперь тебе точно конец», — тихо сказал Лунд. — «Если не убьет кулаками, то придушат, как котенка». «Положу с первого раза». «Ерунда. Когда строили дом ярла, ему на голову с крыши скатилось бревно. И ничего. Отматерил Карелов и пошел дальше». «Делай ставку на один удар в голову». «Тебя не заклинило?» «Все время один удар, да один удар. Так научили». «Или завали с первого раза, или получишь сдачи, и очень больно». «Судя по шрамам», — Лунд кивнул на грудь, — «ты прошел суровую школу, вон как исполосовали». «Не говори о том, чего не знаешь», — недовольно поморщился Норман. Он никак не мог смириться с уродливой боевой раскраской. «Я не хотел тебя обидеть», — сотник по-своему понял высказанное недовольство. «Трендалак действительно твой отец?» «Я никогда не видел своих родителей. Даже матери. Она умерла при родах. Это меняет дело. Во главе должен стоять самый сильный, а не самый хитрый. В жизни по-всякому бывает. Говоришь, уложишь Йенга одним ударом. А нам куда идти?» «Оставайся, мне нужны воины». «Не смеши. Знаешь поговорку про шведа и норвежца в одной лодке?» «Друг друга убьют и карфи утопят», — усмехнулся Норман. «Вот, видишь? А уходить, судя по всему, придется», — вздохнул Лунд. «Вам до Выборга не дойти». «Не все, но дойдем. Карелы просто так нас не выпустят, да оружие у них слабое. И дерутся, каждый сам за себя». «Иди в Сердобль. Нас к воротам не подпустят». «Позови воеводу. Скажи, что я послал тебя к Нерлю». «И что меня там ждет? Я приведу с собой не менее полутора сотен. Побояться впустить такую ораву. Просись в корабельную рать. По весне пойдете в Персию». «Не врешь?» — заинтересованно спросил сотник. «Какой смысл?» «На выбор пойдешь — убьют. На Сердобль — в далекие края уплывешь». «А если под себя всех соберу, да крепость возьму на меч?» «Посмотри на стены. Там лучники, а за стеной воины». «Ах ты, стервец! Я чувствовал подвох, да понять не мог, в чем он. Говоришь, к Нерлю идти. Спасибо за совет». Лунд посмотрел на входящего в круг Йенга. скептически глянул на Нормана и пошел к своим сотоварищам. Поверил-таки. Дружки сотника побежали к закладчику, затем прошлись среди зрителей, и толпа начала редеть. Есть, полдела сделано. Они добровольно уйдут и подадут пример другим. Неважно, куда направятся остальные, первым делом требуется спровадить их из крепости без кровопролития. Йенг прошел по периметру круга под одобрительные крики и пожелания победы, затем встал в центре и трижды выкрикнул слово «Тюлень!», по всей видимости, клич племени или рода. Зрители начали скандировать считалку про рыбака, и подружная «Готово!» Норман двинулся навстречу. Широко расставляя ноги, сутулись и растопырив руки, он создавал иллюзию борца, готового охватить противника за пояс. «Давай, Йенг, вмажь ему, чтобы мозги вылетели через задницу!» — злобно выкрикнул Хутинг. В этот момент Норман прыгнул. Простенький прием. Его исполняют танцоры народных танцев, реже футболисты в безуспешных попытках забить мяч в ворота. Толчок ногами, нырок головой поперек линии движения, разворот в воздухе на 360 градусов, завершается ударом ногой. В данном случае носок сапога попал под ухо в основании черепа, надежно, как гильотина. Йенг даже не пошатнулся, только склонил голову и опустил руки, затем неожиданно рухнул, как бы опав всем телом. Так и должно быть. Со сломанной шеей не живут. Зрители замерли, не в состоянии поверить в случившееся. Известный силач не продержался в круге и минуты. Да и Норк вызывал уважение. Попробуй найти другого воина, способного с легкостью одолеть череду лучших бойцов, а в завершении с одного удара уложить первого крепыша. Шушука и шведы пододвинулись к крыльцу в ожидании заключительного слова своего ярла. Норман подхватил мечи и встал напротив Хутинга. Пора завершить начатое дело. Правитель долго молчал, глядя на свои сапоги. Затем поднял голову, ожег Норга гневным взглядом и собрался что-то сказать. Вероятнее всего, приказал бы убить наглого пришельца. Да в последний момент увидел стоящую у ворот кавалерию. Зрачки от удивления расширились, а готовые к выстрелу лучники на стене окончательно прояснили сложившееся положение. «Твоя крепость!» — он зло сплюнул на утоптанный снег. «Надо было сразу убить, без всяких церемоний!» «Вытри плевок с моей земли!» «Что?» «Вытри плевок! Иначе заставлю вылезать весь двор!» В этот момент мимо круга в сторону ворот потопала толпа уходящих воинов во главе с Лундом. Они дружески прощались с оцепеневшими от неожиданности бывшими соратниками, выкрикивали имена, зазывая уйти прямо сейчас. Наступил момент прозрения. Шведы правильно оценили угрозу со стороны неведомо как оказавшихся на стене лучников, а десяток всадников у ворот мог оказаться не одной сотней. Что там за стеной? Это никому не видно. Настроение вмиг переменилось, придется уходить с обжитого места, и виноват в этом только их недальновидный ярл. «Норк! Вспори этому дурню брюхо и вымой его кровью двор!» — послышался из толпы гневный выкрик. «Руби ему голову, Норк, руби! Я не хочу пачкать об этого поганца свой топор!» Угрозы и оскорбления в адрес теперь уже бывшего ярла сыпались со всех сторон, предрекая неминуемую расправу в самом ближайшем будущем. «Что ж, Норк, ты сам захотел сразиться со мной», — зло усмехнулся Хутинг. «Теперь пеняй на себя». «А вот это уже интересно. Он не воин, это ясно, иначе бы сам принял вызов, а не прятался за спинами своих ближников. В то же время угроза высказана спокойно, с уверенностью в своем превосходстве. Что он мог затеять?» Норман читал о хитрых мечах с потайной кнопкой на рукояти. Подобное оружие со скрытыми пружинками стреляет тонкими дротиками или раскрывается веером с множеством лезвий. Нет, последнее маловероятно, это требует особого навыка, который необходимо ежедневно шлифовать. «Перейдите ближе к крыльцу и стойте за спиной ярла». Норман счел необходимым предупредить валькирий. «Тебе помочь?» — уточнила Флейн. «Нет, мне не нравится его уверенность». «Блефует, он трус», — фыркнула Бригген. «Трусы как раз и опасны. Они всегда готовы к подлому поступку». Девушки не стали уточнять и послушно перешли к указанному месту, причем Флейн перетащила трофейный двуручный меч и оперлась на него, как на посох. В этот момент из дома вышел Хутинг, в одной руке булава, в другой щит. В общем-то, ничего необычного, разве что надел калантарь, но это уже не тинг, имеет право. Примечание: калантарь — старинный доспех, броня из блях и колец, средняя между латами и кольчугой. Конец примечания. «Готовься к смерти, Норк! Я наплюю на твой труп и вымою сапоги твоей кровью!» Норман не стал отвечать, он искал подвох в руках и одежде ярла. Обычная булава, а шипы слишком большие для скрытых пружин, не выстрелить. И короткая пружина не даст нужного усилия. Калантарь? Нет, обычная кольчуга с наплечниками и двумя пластинами на груди и животе. Щит! Правильно! Металлический полированный щит с четырьмя рядами выступающих острых шипов. Вот она где ловушка. Норман с облегчением выдохнул, улыбнулся и вышел в круг. Он придумал ответный ход. «Давай, Норк, прибей паршивца, и мы уйдем. Надо до темноты успеть добраться до ближайшей деревни», — послышался спокойный голос одного из воинов. Опустив булаву и выставив перед собой щит, Хутинг двинулся на врага, а Норман показал проход баскетболиста к кольцу с разворотом спиной к противнику. Чисто психологический прием. Главарь захочет пустить стрелы в грудь, значит, замешкается, и булава не готова к удару. Шаг, поворот, затем второй шаг. Ярл понял свою ошибку. Звонкими молоточками защелкали пружинки. Среди зрителей раздались сначала недоуменные, затем злобные крики. Поворот, и меч снес Хутингу голову. Шведы выхватили топоры и разъяренной толпой начали кромсать бездыханное тело. «В своих стрелять! Рубите гады на куски! Разбросаем мясо за стеной! Да, скормим эту сволочь собакам!» Сотрясаясь от нервной дрожи, Норман направился теперь уже в свой дом. Отходняк после серьезного боя всегда трясет. Это нормально. Так и должно быть, но столь сильно в первый раз. Впрочем, до этого максимальным риском был сломанный нос или разорванное ухо, а сейчас на кону стояла его жизнь.